21. Многим, однако, эта распущенность пришлась по душе, и они старались приискать для нее благовидные оправдания. Наши предки, говорили они, также не чуждались доступных им по их тогдашним возможностям развлечений, доставляемых зрелищами. Так лицедеев они призвали от тусков, у турийцев заимствовали конные состязания, а овладев Ахайей и Азией, они стали тщательнее обставлять игры, и тем не менее в течение 200 лет после триумфа Луция Мумия, который первым показал в Риме этот род зрелищ, ни один римлянин знатного происхождения не унизил себя ремеслом лицедеем. Построить постоянный театр их побуждала и бережливость, так как это было гораздо выгоднее, чем, производя огромные траты, ежегодно возводить и разбирать театральные сооружения. К тому же магистратам не придется расточать личные средства, и у народа не будет повода домогаться от них греческих состязаний, так как все издержки по их устройству лягут на государство. Победы ораторов и поэтов будут поощрять к развитию дарований, и никакому судье не в тягость послушать достойные произведения и уделить время дозволенным удовольствиям. Наконец, несколько ночей за целое пятилетие отдаются веселью, а не разгулу, ведь их озарит такое обилие ярких огней, что не сможет укрыться ничто предосудительное». И действительно, эти игры прошли без явного ущерба для благонравия, и театральные страсти не распалили толпу, ибо хотя мимы и были возвращены на подмостки, к священным состязаниям их все же не допустили. Страница 262. Главной награды за красноречие никто удостоен не был, но победителем объявлен Нерон. Греческая одежда, в которую в те дни многие облачились, поминование их вышло из употребления.